Что-то мне все это перестало нравиться. Очень резко перестало нравиться. У меня стали закрадываться сомнения, что это связано с обсуждением патентов на новые двигатели. Но я все-таки оказался неправ. Когда я среагировал на его предложение сесть, то также стал отвечать губернатору на английском. Сначала меня расспрашивал, как мне понравилось в его городе и области, что планирую, как долго останусь, когда возвращаюсь, и все в таком духе. Тянул время, что ли? Мы ждем кого-то, как успехи на заводе, конкретных деталей и условий контракта, даже общих вопросов по этой теме мы не затрагивали, пока не раздался звонок по его личному телефону. Когда он достал свой сотовый из кармана, я незаметно достал свой, чтобы начать записывать его разговор, и при этом мысленно простонал: «За что мне опять такое наказание?» Губернатор стал разговаривать с кем-то по-русски, нисколько не стесняясь моего присутствия. Это была большая ошибка. Понятно, почему при нашем общении не было посторонних, даже переводчика. «Ты где? Почему опаздываешь? Сейчас не твой отец, а твой начальник. Американцы от нее что-то хотят, достали уже. Заводские чуть ли не молятся на нее, и они не мне подчиняются, а центру. Украсть не получилось. Они вцепились в этот двигатель, как клещ, и отпускать не собираются. Видимо, что-то стоящее. Нам самим может пригодиться. Или продать тем же американцам. Поэтому ты должен был быть здесь уже 10 минут назад. Соблазни ее, как ты умеешь. Расспроси, потом трахни. Или сперва трахни, потом расспроси. А откажется говорить, поступи так, как вы обычно со своими друзьями делали, что мне потом отмазывать вас приходится. Двое придурков умерли, потому что не пристегивались. Для тебя уроком будет. Другие двое остались. Я тебя учить должен, только аккуратней. Она еще потом, может, будет нужна. На кой тебе эта обезьяна? Если хочешь экзотики, найди казашку или бурятку. Один хрен будут неразличимы. Ни сисек, ни жопы. Она больше на парня похожа. Или на бегемота. Без переводчицы. Та, симпатичная, уехала обратно. Все как дома, пробормотал я. Что? Не сразу осознал хозяин кабинета то, что я произнес эту фразу на русском языке, когда обернулся в мою сторону и заметил телефон у меня, направленный на него. Я сказала, что все как в Корее. Чиновничьи твари думают только о том, как набить свои карманы и отмазать своих выблудков от преступлений. «Подожди, я тебе через 5 минут перезвоню», — сказал губернатор в трубку, прежде чем завершить звонок. «Это вряд ли. Через 5 минут ты будешь не способен разговаривать». «Охрана!» — выкрикнул он, когда одновременно с этим нажал скрытую кнопку на столе, и в помещении спустя несколько секунд ворвались двое охранников. «Заберите у нее телефон, а потом передадите ее саму моему сыну. Он знает, что делать с ней дальше». «Да, шеф», — сказали оба хором, не задавая лишних вопросов. «Видимо, мне опять придется притвориться слабой девочкой, чтобы обдурить их, а затем...» Внезапность – мой главный козырь. Спустя некоторое время я был все еще в том же помещении. Правда, теперь сюда добавилось немного хаоса из-за разгрома. Появилось несколько дырок в стенах от пуль, а еще неприятный запах. Но все скоро должно закончиться. Я сделал почти все, что хотел. 10 минут вышли. «Освобождай заложников», – раздался голос с той стороны двери, когда выделенный мне временный интервал закончился. «А вы подготовили $1 миллион и вертолет?» — крикнул я в ответ. «Мы не договариваемся с террористами». «Правильно, я тоже так поступаю. Еще минуту дайте». «Нет». Пока разговаривал, я ввел последние команды, чтобы заблокировать свое хранилище данных. Остался последний штрих. Бах, бах, бах. Я трижды выстрелил в свой телефон, чтобы наверняка не смогли восстановить его и не взломали сразу, хотя не знаю, какие тут специалисты, мою видеосистему. «Все, можете заходить», — закричал я немного громче, оглушенный выстрелами. «Здесь больше нет заложников, так что террористов тоже не осталось». Через 3 секунды выбитая дверь, не помог даже подвинутый стол, пропустила десяток спецназовцев. И зачем стоило так ломиться, если они застыли, забыв, что им нужно было делать, уставившись на меня, лежавшего на животе почти возле порога, руки на виду за спиной. Пистолеты охранников я оттолкнул подальше. «Что стоим, кого ждем?» — спросил, повернув голову к ним. «Время идет, у вас осталось меньше суток, если хотите со мной договориться, и чтобы видео не попало и не распространилось в интернете, а то такой скандал начнется». Дальше началось не самое приятное: арест, обыск, отправка в тюрьму. Ну, хоть не били. Однако в допросной даже наручники не сняли. Или это не допрос, а пока только установление личности. А как меня тогда могли арестовать? Без судебного ордера. Может, меня задержали? Но, так или иначе, сотрудник тюрьмы продолжал расспрашивать меня. Я ему сразу сказал, что он рылом не вышел, и ему соваться в это дело без полковничьих или генеральских погон нечего. Без него обойдутся. Вас зовут Пак Юнми. Вы гражданка Южной Кореи? Как к вам обращаться? Какое у вас отчество? Как мне его записать? Если для тебя сложно осознать, что у нас нет отчеств, то могу, чтобы было привычнее и попроще, назваться Юнмина Гуаньиновна. А фамилия тогда как? Ради смеха, Пакина или Пакова? Нет, это будет слишком сложно для тебя. Поэтому записывай. Щекочихина Крестовоздвиженская. Как в анекдоте. Ага, что записываем тогда? Пакина. Пакина Юнмина Гуаньиновна. Издеваешься? Как можно? Издевалась бы, если сказала, что меня зовут Юнмина Юнмина Юнмивна. Это что же, мужское или женское имя, раз тебя и твоего отца зовут одинаково? Бедные Александры Александровны сейчас такие думают. Ну да, ну да, пошли мы нафиг. Какая ты к черту кореянка? Отвечай, кто ты такая? Бум. Я получил быстрый и средний по силе удар кулаком в свою челюсть. Ты поговори мне еще. У нас за терроризм с тобой быстро разберутся и осудят. Особенно против власти. Будешь знать, какое это веселье. Зачем избила охрану губернатора? Я не понял. Он хочет, чтобы я говорил или наоборот молчал. Похоже, любое мое действие будет неправильным. Хороший вопрос. Если они работают на такую гниду и делают вид, что не знают об этом, или они знают, но им безразлично, потому что платят, чтобы закрывали на все глаза, тогда это означает только одно, они сами такие же гниды. У меня с такими разговор короткий. Зачем ты хотела убить губернатора? Если хотела бы, то точно убила бы. Ты не выйдешь отсюда. Я об этом позабочусь. Значит, и тебя губернатор прикормил. Ничего, ты скоро тоже повеселишься, когда следом за ним отправишься на нары. Кстати, я потрогал языком свои зубы, вроде не шатаются. Видать, у этого тюремщика большой опыт и сноровка в своем ремесле. У тебя ведь есть все прививки и вакцины против азиатских болезней, если я все-таки кореянка, и плюнул ему в лицо кровяной сгусток, что собрался из пораненной изнутри щеки. Он успел еще раз пару раз меня ударить прежде, чем в камеру ворвался его коллега, и они принялись бить уже вдвоем. Потом первый смотался вакцинироваться, а второй отконвоировал меня в камеру, при этом пару раз приласкав своей дубинкой по спине и даже по лицу попал. Время действия. Этот же день, почти полночь. Место действия. Москва, кабинет советника главы ФСБ России. Климент Георгиевич Богданов, генерал в отставке, бывший сотрудник всех возможных спецслужб, а теперь занимающий скромную, незаметную, почти неофициальную должность, и при этом являющийся одним из самых информированных людей в стране, никак не мог отправиться сегодня домой, а время поджимало. С учетом разницы в часовых поясах, осталось всего часов 8, когда к нему зашел с докладом его помощник, которого он готовил себе на смену, и который, вероятно, еще более информирован, потому что приходилось просматривать и отбирать то, о чем следует доложить, то сразу приказал: «Не тянись и не тяни, садись и рассказывай». «Слушаюсь», — четко по-военному ответил помощник, быстро разместившись и разложив бумаги, приготовился отвечать. «Как так получилось все? Я точно приказывал охранять Юнми. У меня еще нет маразма. Люди из полиции, которые задерживали и допрашивали ее, повязаны с губернатором, и не говорили своим подчиненным. Наши люди не говорили своим подчиненным из-за секретности. Это невозможно такое предусмотреть, что ее будет задерживать спецназ за терроризм. Вот мы и потеряли ее на 10 часов». Получился информационный вакуум, куда засосала Юнми. Ты у научников нахватался за умных терминов, что было дальше? Потом вмешались мы, Юнми освободили, а на ее место, после разговора с ней, заехал сам губернатор и его люди. Отлично, только объясни мне один момент, какого хрена там творилось столько лет в той области, куда смотрела МВД? Так начальник полиции был одним из тех, кто ходил на эти губернаторские субботники. Начальник следствия, который приказал избивать задержанную, уже сам арестован. Его действительно подкупили люди губернатора. Не первый раз. Теперь сознается в других преступлениях. Себе лет на 50 уже наговорил, остальным лет на 200. Каждому. Значит так, передай прокуратуре и следствию, кто занимается этим, что дело у меня на личном контроле. Я никому не дам спуску. Это будет показательный процесс. Никому не удастся отвертеться. Не в этот раз. Пусть другие тоже задумаются, если что-то еще подобное попробуют устроить. Что ты хмыкаешь? Разве это их остановит? Тогда хотя бы остановит на время. Доигрались со своими провокациями и ловлей на живца. Кто курировал и отвечал за него в области? Почему так долго тянули? Вызови его ко мне на ковер. Доведи эту информацию до кого нужно. Тут такое дело. Они не тянули. Третий месяц работают. Протокол 2.0 активен. Четверо из 14 ликвидированы. Директива мочить в сортире, конечно, развязывает руки полностью, но старались убрать их поочередно, постепенно, чтобы не привлекать внимания. Там несчастный случай, здесь автоавария. Вот, не успели. Ладно, все равно вызови и скажи, что собираюсь устроить им головомойку. Сами рады будут, когда уйдут только с выговором, личным, без занесения. Слушаюсь. А что по ее записям? Удалось отследить, куда она их отправила, и чтобы можно было их изъять? Да, известно, но только первоначальных адресатов. Это ее сетевое хранилище и телефон сестры. Оба взломать не представляется сложным. Только есть проблемы. Файлы ушли закодированными. Телефон восстановить не получится, а без этого дальше не продвинуться. Ключа для декодирования нет и что там, мы не знаем. Может пустышка, а может международный скандал. Вероятно, у Юнми уже есть готовая инфраструктура для автоматической пересылки и резервного хранения, как с ее личного хранилища, так и с телефона сестры. Также есть автоматическая публикация по таймеру. Когда она сказала, что у нас сутки, она не блефовала. Куда дальше отправятся файлы, кому-то в стране, точно не в полицию, посольство или правительство, возможно знакомым или, вероятней, журналистам, неизвестно. Далее, ее система была создана нашими программистами, двумя командами, мы нашли закладки от обеих, только между ними была прослойка, созданная корейцами. Бесследно вскрыть у нас не выйдет. Скажем так, Юнми не профан и подготовилась. С учетом количества разного рода неприятностей, что с ней случались, такая настороженность неудивительна. У нее целая видеоколлекция драк и конфликтов. Она, что называется, переговоры не ведет и виновных не прощает. Полное удаление всех записей – долгая и, возможно, неосуществимая задача. Рекомендация будет – не конфронтация, а договоренность. Понятно, пробормотал Богданов задумчиво. О чем с Юнми договорились? Чтобы скрыть или как-то объяснить ее новые синяки, и зная о ее любви к мотогонкам, ей предложили участвовать в спидвее на льду. В 100 километрах на восток от Екатеринбурга есть база и стадион, где тренируются и соревнуются юниоры. Она согласилась на то, что каждый день будет откладывать публикацию видео еще на сутки, пока не выздоровеет, а там посмотрит, каково ее физическое состояние, из-за избиения или вообще, и то, синяки только, обошлось без серьезных травм, охранники вообще ничего не успели сделать, она их вырубила, а потом связала, ее только в тюрьме, подожди, давай по порядку, что она сделала с охраной, и остальными. Сначала избила всех троих, у них от ее избиения больше повреждений, чем у Юнми. У губернатора теперь не лицо, а один сплошной протез будет, что говорить не может. Затем завладела оружием охраны, решила сыграть в русскую рулетку, оставила один патрон в магазине. Губернатор должен был начинать, от этого он обоссался от страха, а когда она выстрелила у него над ухом в стену, тот потерял сознание. Потом уже ее избили в тюрьме, а когда ее отпускали, то потребовала привести двоих задержанных. Тому, кто бил Юнми кулаками, она сломала обе руки, второму звезданула дубинкой промеж глаз, сломала нос. Генерал решил расстегнуть воротник, ему вдруг что-то жарко стало. Теперь про ее общее состояние. Мы смогли достать ее медицинское досье. Еще до этих событий, выносливость пока низкая, но повышается. По рекомендации врачей из-за ее роста, в смысле то, что она еще растет, чтобы не было осложнений с суставами, ей снизили физические упражнения. Сила на среднем уровне, но тоже увеличивается. А вот скорость, ловкость, реакция просто на высочайшем уровне. Думаю, это и так очевидно, если она дерется на равных с мужиками. Понятно. А что с ее двигателями? С ее идеями? Первые модели уже собраны и работают. Нареканий нет. Все так, как и было заявлено Юнми. Не понял. Значит, не Деза. В чем сложности тогда? В Юнми. Она отказывается сотрудничать дальше. На заводе сразу стали предлагать кучу доработок и внедрять модификации. Последняя версия чуть ли не на четверть лучше самого первого варианта. Они дальше хотели бы улучшать, но Юнми сказала прекратить и собрать то, что есть, потом просто ушла, чем объясняет свое поведение. Тут странность. Она утверждает, что не хочет быть связанной с нашим проектом и исследованиями, не хочет знать наши секреты. Сказала, что ее родное КГБ, которое в Корее НИС называется, начнет требовать от нее помощь стране, а она не хочет работать с ними, чем-то они ей насолили. Понятно, почему я последним об этом узнаю, а она сама точно не шпионка, может, нас проверяют, завербуем ее или отпустим. Помощник промолчал, не собираясь отвечать на подобное. Что про новое топливо говорят специалисты? Солярка, более тяжелая, чем бензин, топливо, начал отвечать помощник, покопавшись немного в своих бумагах, найдя нужные и подсматривая в них, которое не воспламеняется само по себе, а значит более безопасно, даже более экологически безопасное, чем все эти солнечные панели и прочие дорогостоящие батареи, с учетом производства, использования и утилизации. Для тяжелой техники, так вообще почти идеально, условно. Я не сильно разбираюсь в химии и экономике, пока жду оценки ее слов экспертами, но это также может оказать глобальный эффект, повлиять на всю экономику. Если в двух словах, бензин – это легкие фракции нефти, а тяжелые фракции по большей части считаются отходами производства и идут для остальной химической продукции, или вообще сжигаются как мазут. Так вот, солярка как раз должна стать еще одним продуктом из тяжелых фракций. Значит, будут те, кто не только заработают деньги, но и те, кто потеряют. Нефтедобытчики, нефтеперевозчики, производители бензина, да банально бензозаправочные станции. Солярные двигатели могут вызвать мировую экономическую катастрофу, помимо революции в транспортных средствах, передел сфер бизнеса и прочее. Не сразу, конечно, лет через 5-10, нужна модернизация нефтеперерабатывающих заводов, чтобы говорить о какой-то эффективности производства. Какого хрена я узнаю и об этом последнем? Это не может быть дезинформацией. Юнми, на заводе, где происходит создание и испытание двигателей, сразу попросила провести моделирование такой экономической ситуации. Там сделали прогноз. Для нашей страны действительно может оказаться выгодным из-за размеров и расстояний. Снижение потребления внутри страны и продажа излишков бензина за рубеж. Особенно если мы опередим всех хотя бы на год-два. Пока другие будут догонять, мы успеем приспособиться к новой ситуации. Почему тогда они не доложили? Вы же ученых знаете. Им бы только прогресс вперед двигать. Вот хреновые изобретатели. Только в своих железках ковыряться могут. Ты говоришь, Юнми сама затронула эту тему? Да. Просто они, наверное, недооценили ее возраст, то, что она там могла придумать. Поэтому указала более конкретно на проблему. Дебилы. Они должны думать не про возраст, а проверить то, что она придумала. Вон один уже подумал про ее возраст не тем местом. Вместе с сыном. Еще с ними теперь нужно что-то решать. Может, это их план, чтобы сместить его с должности и назначить того, кто хуже. Хуже, чем он? Да и откуда она могла знать, что ситуация станет такой? Кстати, что Юнми хочет в отношении них? Старшего она уже избила, младшего видеть не хочет. Потребовала, чтобы мы нашли всех их жертв и помогли им, материально и психологически. Виновных в тюрьму, хотя предостерегла, скорее всего пошутила, чтобы по-тихому их не грохнули, иначе будет слишком гуманно по сравнению с тем, что сделают с насильниками и педофилами. «Мля-я-я», — протянул генерал, — «а это-то откуда ей известно, как он нас подставил, что о нас подумает Юнми, что у нас ничего не поменялось с того времени, о котором она иронизировала в музее, что мы хуже американцев, что этот губернатор-гаденыш там про американцев говорил, кому и что он собирался продавать, американцы хотели получить ее». Даже были какие-то договоренности с корейцами, на уровне министерств, выясняем подробности, а Юнми просто отправилась к нам. Теперь я понимаю, почему на родине ее хотели сплавить куда подальше, вот же принесла ее нелегкая, сраные буржуи обломались, не смогли купить все, что пожелали, молодец девчонка, есть еще что, так точно, есть, она предложила еще две идеи, как, когда, почему не доложили. Идет полная проверка, вот что они задумали, втереться в доверие, а потом слить все-таки дезинформацию, что там у нее за идеи, не совсем у нее, это наши идеи, середины прошлого века. Она сейчас изучает различные аспекты гидродинамики и полета. У нее свой какой-то новый проект и подробности отказывается говорить. Сказала только, что полностью гражданская. Так вот, она искала разную информацию и нашла упоминание о кораблях на подводных крыльях и самолетах и кранопланах. Нашла теорию. Дальше никаких исследований и испытаний никто не делал. Юнми предположила, что это может быть перспективно для нашей страны с ее большой территорией и протяженностью рек и водных границ. Это все действительно реально, то, что она говорит. Да, уже проводится моделирование и расчеты. Пока все, что она сказала, сходится. С новыми солярными двигателями корабли на подводных крыльях с быстроходностью до сотни, а то и больше, километров в час. Преимущественно только по рекам. В море из-за волнения могут быть проблемы. Правда, скорее для пассажироперевозок и туризма. Грузы – невыгодно, а для моря и краноплан – это не совсем самолет, больше корабль, крылья в четверо меньше и он не летит, а скорее опирается на воздушный слой между поверхностью земли или водой крылом, своеобразный экран. Каспийский монстр предложила назвать в шутку. Как назвать? Всполошился безопасник. Это же секретная информация, 50-летней давности. Правда, его так и не построили. Для флота и армии может стать заменой наступательных сил для быстрого реагирования, но для оборонной доктрины корабли выгоднее будут. Она подумала и об этом. Она что, военный эксперт? Нет, наоборот. Юнми не хочет привлекать армию и военных, если вдруг у кого-то возникнут подобные идеи все засекретить, поэтому сразу предупреждает. Она просила подумать, что если будет выявлена целесообразность использования в гражданской сфере, то в качестве партнеров рассмотреть корейскую корпорацию Си-Групп. Она говорит, что знакома с младшим наследником из семьи владельцев компании. Они могут стать инвесторами, затем партнерами для строительства. Чтобы потом ей не говорили, что она создала конкурентов для них, даже не предложив ничего для своей страны. Или компании Си-Групп. С автомобильными производителями своей страны она сотрудничать не собирается. Все или еще что есть. Еще песни пишет на русском или переводит на наш или с нашего языка. Песни, интересные, да, неплохие. Русская аудитория одна из самых многочисленных. Если сольет в сеть то видео, то сразу узнают все. Что еще, удиви меня, ее сотрудница, сопровождающая, помощница, есть подозрение, что они подружки в романтическом плане. Можем подослать человека, чтобы убедиться, пока Юнми осталась. Я сказал, удиви, а не доведи до инфаркта. Климент Георгиевич, вы еще в отличной форме. Отставить подхалимство и отставить проверки. Чего вздумали устраивать, чтобы пылинки с нее сдували? У меня нехорошее предчувствие, что мы еще намучаемся с ней. Богданов посмотрел на часы. Начался новый день. Ему еще идти на доклад на самый верх. Уже сегодня. А сколько работы только ожидается? Страшно подумать, надо срочно уходить на пенсию, но бросать свою страну в такое время, будет малодушием. Русские офицеры не сдаются, а идут до конца. Может, не доконает его какая-то корейская девчонка. Для чего еще существуют помощники? Время действия, первая неделя февраля, место действия, мотогоночный стадион «Металлург». Я снова оказался в седле мотоцикла, уже неделю по несколько часов в день занимался любимым делом. Не забывал об обычных своих тренировках, ел все, что глаза видели, без долбанного кимчи или красного перца, без косых взглядов и проклятых вездесущих телефонов. Душа отдыхала, неисповедимы пути Гуанинь. Договориться, на моих условиях, получилось удивительно легко. Маховик репрессии и незабвенный ГУЛАГ, главные пугало либеральных человеколюбивых неврастенников, показали себя во всей красе. Мне стала доступна не только общественная информация из новостей, которая была почти без украшательств, но и кое-какие дополнительные сведения, что мне сообщались особо, лично генералами. Даже ни одного полковника не встретил за все это время. Короче, губернатор Гайдини обгадился по-крупному, а я дал повод и послужил причиной активных действий против него, думалось мне, но все равно находились ублюдки, защищавшие эту мразь и его подельников. Про меня и про мой двигатель временно все забыли, или пока решили не нагнетать и не форсировать события, чтобы отвлечь меня. Я не возражал, гонял по ледовой трассе, общался с местными молодыми, примерно моего нынешнего возраста, спортсменами, отрывался и наслаждался жизнью. «Эй, ты, стой!» – одернул меня однажды главный наставник юниорской сборной и сторожил спидвея на льду. «Чего ты бесцельно носишься по кругу? Ты будешь учиться или нет? Я учусь, только первую неделю здесь. Ты можешь прямо сказать, что я делаю не так, и чтобы не угадывать твои мысли. Не дерзи мне, а то сразу. Я только вопросительно изогнул бровь. А, ну да, тут же поправился он. Мажоры, процедил он, словно сплюнул, слово. Тренер, ты лучше по-русски скажи, можно матами? Можно, ты мне разрешаешь? Тогда какого хая ты ведешь себя как баба, которая боится упасть? Я вопросительно изогнул вторую бровь. А, ну да, я смотрю, у тебя есть опыт. Да, шоссейно-кольцевые мотогонки. И еще немного мотокросс. Понятно, почему ты боишься свалиться. Так вот тебе сегодня задание. Будешь падать всю тренировку. Разгоняешься, входишь в поворот и падаешь, пока ты не поймешь, где твой предел. Найдешь контроль, улучшишь результаты. Мне и так все нравится и все устраивает. А меня не устраивает. Больно становится и плакать хочется от взгляда на тебя. Я попробую, тренер. Не надо пробовать. Берешь и падаешь. Поняла? Вперед. В принципе, он был прав. Я действительно неплохо освоился в новом теле, но вот в управлении мотоциклом сказывались старые заученные приемы. В результате все получалось криво. Перед выходными Петрович, как называла старого корифея молодежь, уже был недоволен и корил себя за тот совет, что дал мне на свою голову. Вы кого мне подсунули? Кто она такая? Да мне плевать, какие высокие шишки из столицы у нее в покровителях. Я сразу понял, что далеко не областного уровня. Подслушивал его разговор по телефону с кем-то. На моих глазах всего за пару дней Юнми. Он даже имя знает, удивился я. Прогрессировала просто невероятно чудовищными темпами. Она уже вырвалась в лидеры среди юниоров, что порой создает комплексы у парней, уступающим девчонке. Примерно на нижнем уровне высшей лиги. Короче, забирайте ее нахрен отсюда. Мне такой подарок не нужен. А я не червонец, чтобы всем нравиться. Нагло вломился я в кабинет, прерывая его беседу. Млять, она явилась, выдал он напоследок, прежде чем завершить разговор. Ладно, Петрович, спасибо за твои советы, но я сама решила заканчивать тут. Мне уже домой пора возвращаться все равно. И так задержалась. Постой, Юнми. Через неделю будут соревнования старшей группы. Хочешь принять участие? Неофициально. Зачем мне это? Чтобы тебе нос утереть, и ты не зазнавалась слишком сильно. Не боишься, что у твоих подопечных комплексы перерастут в фобии? Посмотрим, ведьма. Ведьмой, кстати, стала называть меня молодежь. Такое прозвище мне дали местные. Или бабой-ягой, которые летают на метле. Но так как тренировочные мотоциклы на базе любовно именовали осликами, а боевые мотоциклы – рабочими лошадками, то черт меня дернул однажды вечером исполнить им тут всем песню «Ведьма и осел». Вот с тех пор эта кличка прилипла ко мне окончательно. На самом деле я только хотел побренчать немного, схватил гитару, лежавшую без дела, ну и стал наигрывать мелодию, неизвестную в этом мире. Раз, другой, третий не получился. Инструмент вырвали из моих рук, с требованием прекратить его мучить и пожалеть уши собравшихся. Вот как это возможно, впервые услышав 5 минут назад, считай всего один раз, пока я сам вспоминал и портил гитару, в моем корявом исполнении, на акустической гитаре, умеют же люди, аж завидно становится. Этот меломанный виртуоз выдал такое, что меня самого словно какая-то магия или наваждение подхватило. Вот и стал подпевать, а кто-то это заснял. Затем стал распространяться как лесной пожар. Видя ведьма Йоси Эль Киш Фингерст или Цвер с канала Гарри Пат, https://vk.com видео 394 830 798 456 241 162. А я подумал, что не против такого прозвища. Ведьма на корейском будет звучать как маньяа-маньёа, зато по-русски будет совсем не символично и не двусмысленно. Юнми — это имя скорее не для меня, а для родственников и для друзей. Госпожа Пак Юнми – официальное и нечто такое абстрактное, чтобы было максимально далекое от моего «я», поэтому всегда так представляюсь. А вот придуманное прозвище будет только моим. Своего имени я не помню, и возможно никогда не вспомню. Пусть будет ведьма, или осел, а еще точнее осел и ведьма в одном лице. Время действия. Вторая неделя февраля. Место действия. Актовый зал Дома культуры моторостроительного завода. Я вернулся обратно в Екатеринбург, дожидаться участия в предложенных соревнованиях. Снова появились заводчане, похвалились своими успехами, новыми идеями. Опять пошли разговоры о совместном патентовании и условиях дальнейшего использования. Я не особо стремился вникать, нужно ины подключать. Пока просто давал обещание подумать. Вот вернусь, в Корею, тогда обговорим детали. А вот что стало неожиданностью, это приглашение поучаствовать в самодеятельности. Оказывается, здесь на заводе была своя группа, любительская, которая собиралась по вечерам и репетировала пару часов. Не уровень профессионалов, конечно, но на всяких праздниках их выступления пользовались популярностью. А еще они узнали про мое творчество, особенно про последнее. Вот и затащили меня к себе. Первой песней, которую мы исполнили и записали, стала «Ведьма и осел» на русском и английском языках. Еще был промежуточный корейский вариант, но он остался невостребованным. Отправил ей на все необходимое для регистрации и оформления, и, не дожидаясь, выложил на своем канале. Это было ошибкой. Надеюсь, Ина там осталась жива, потому что ко мне по телефону с ее номера, буквально на следующий день, прорвался разъяренный Санхин, с последним корейским напоминанием. Пора предоставить новую песню, середина месяца уже скоро, последняя неделя заканчивается. Я поставил телефон, чтобы камера показывала все помещения, и зашел в кадр. Привет, а у меня теперь своя группа, вот нашла парней, с кем буду выступать, шучу я, при этом жестом охватывая всех за моей спиной, а заодно выступил в качестве переводчика, представил всех друг другу. Парней, да они старше меня, высказался Санхин после. Року все возрасты покорны. Е-е-е, ответил самый старший из парней, и за моей спиной прогремел мощный гитарный риф и барабанная дробь. Да, заревел солист. Кто сказал, что нужно бросить панк, металл и рок, и снова барабанная перебивка. Затем басист продолжил. После смены сердце просит музыки глоток. Дождавшись, когда я закончил перевод, они заголосили хором, и я вместе с ними, под тяжелый проигрыш. Ад, вин, таа, клип с 1.30, нужный момент с 2.00, видео от винта из смешариков, свербы Пушной Жучков с канала Александр Пушной, https://vk.com, видео 5225456241218. Это и есть твоя новая песня, удивился Санхин. Да нет, это мы кавером детской песенки из мультфильма балуемся. Я же мечтаю о полетах. Вот парни решили меня потроллить. В России это считается детской песенкой. Ладно, ближе к делу. Где моя песня? Готова? Не глупи. Давай показывай. Знай, ты опять обворовываешь мою сестру. Я готовила эту песню для нее. Мы можем исполнить, но только в хард-версии по-русски. Называться будет в переводе «Ай-яй-яй, Суньёа». «Ай-яй-яй, девчонка». А не слишком просто? Диадеме такое в репертуар как раз подойдет. Ну что, парни, обращаюсь уже к группе. Готовы дать свой первый концерт перед президентом музыкального агентства? Вдруг он захочет с вами контракт заключить? И парни дали. Видео «Горький 800». «Ай-яй-яй, руки вверх, цвер». Премьера с канала группа «Горький 800», https://vk.com, видео 7 370 000 567 456 239 141. Не знаю, чего было больше в его глазах, сострадание или боль от непривычной музыки. Не расстраивайся так, на корейском будет звучать лучше, более попсово, наверное. Значит, перевод на корейский только, английского не будет, нету пока, сделаю, если надо. Юнми, а может ему вторую показать? Вдруг выдал меня с потрохами вокалист, на что я только грозно зыркнул на него и показал рукой жест «помолчи», в надежде, что Санхин или не расслышал из-за проблем со слухом после их выступления, или не понял без перевода. Да, похоже, все-таки расслышал, когда я увидел его прищуренные глаза, или это у него уже звериный нюх выработался на добычу, и даже перевод не нужен. У тебя еще есть песня, мы договаривались, каждую. Она не для тебя, а для меня. Это, во-первых. Во-вторых, я ее точно никому не продам и не позволю на ней зарабатывать. Тебе не нужны деньги. И, в-третьих, проигнорировал его меркантильность. Ты ни за что не выпустишь ее в том виде, в каком звучит оригинал. А переделывать и что-то менять в ней, я тем более не позволю. Если хочешь услышать, снова перейдя на русский язык, сказал: «Парни, давайте конец третьего куплета. Присоединитесь на припеве», и начал играть на синтезаторе. Потом вступили остальные, и я запел. «Руннин купил эл юм прик хтов пхецлив, пхери и вас ант ноф и эм гони фаривер, ант хен йоу и лэл кнов суд ден лэ абаутит, And you will hate yourself thinking about me. You will understand whom you have lost forever. Just realize whom you have lost forever. Переведя, стал ждать реакции. Ты совсем сбрендила сочинять такие песни? Взорвался Санхин, схватившись за голову. Это что, я тебя до самоубийства довожу? Я же говорила, тебе не понравится. И песня не про это. Наоборот. Точно, вклинился солист. Еще один уникум полиглот, понимающий по намекам или интонациям. Нереально крутая и мотивирующая вещь, чтобы все завистники заткнулись и молчали. Вот, это для моих новых друзей. Никому не отдам. Никто не смеет стоять на пути рока или панк-рока. Вот же ненормальные русские. Что-то типа этого едва слышно пробормотал Санхин и добавил, прежде чем отключиться. Жду слова и ноты песни про девчонку. Девчонка, что это? С позаранку позвонил президент на следующий день. Это у него уже был обед, а у меня еще утро. Твоя новая песня. В таком виде? А что не так? Могу другой вариант отправить. В виде джаза. Ты что, издева? Подожди, ты специально, чтобы я внес исправление, заплатил тебе, а потом она провалилась. Совсем совесть потеряла или деньги кончились? Ты и так высасываешь их из меня как вампир. Кто бы говорил, ты сам скоро от них лопнешь, если тебе не делать кровопускание. Поаккуратнее надо в таком возрасте. И где логика? Если мне нужны деньги, зачем мне провал? Ах ты, девчонка, это ведь не все, ты заранее это продумала. Что еще? А ты не так уж глуп, господин президент. Все-таки сумел заметить этот просчет и лазейку в нашем договоре. То есть ты намеренно хочешь, чтобы я изменил песню и нарушил наш договор? Так получается? А значит, я могу отдать песню другим группам, а не Диадеме. Кроме Фри, разумеется. И не тому пидору и его группе. Давай сделаем так. Ты отдашь песню Диадеме и кому-нибудь еще. Обе группы исполняют поначалу, потом отдадите парням. У меня идея клипа есть. В нем Диадема должна будет сыграть ключевую роль. Слушаю. Значит, на первом куплете парни-фанаты начинают почти сталкерить за своими кумирами. Показывается, что все девушки спешат в агентство, как они тренируются, готовятся к концертам. На припеве их выступления на сцене. Во время второго куплета парни возле касс покупают билеты на их концерт, плакаты, прочий мерч, чтобы быть ближе к своим айдолам. Но потом понимают, что что-то идет не по плану. Сами начинают заниматься, петь, танцевать, а не мечтать. На последней строчке парни появляются в агентстве Fun Entertainment, и вот в коридоре видят их, почти сталкиваются с ними но начинается второй припев. Опять неудача. Снова девушки на сцене, а последний припев уже парни поют на сцене. Сбылась их мечта. Выходит Диадема поздравить их с дебютом. Танцуют и поют вместе. Остальное сам можешь творчески доработать. Неплохо, мне нравится. Ладно, что ты за это хочешь? Давай так, я закрываю глаза на изменения в музыке, лучше в стиле евроденс, только потом все равно мне покажи, и я скажу, правильно или нет. А ты закрываешь глаза на то, что я передам кавер раньше положенного времени другим. Тебе хватит 1.5-2 месяца завершить приготовление и выпустить клип, и здесь в России через 2 месяца появится русская версия. Очень она понравилась парням. Никакого коммерческого статуса они не просят. Концертов платных не будет. А если что, то все договоры на русскую версию будут через фан, если кого заинтересует выпуск и продажа песни здесь. Они согласны указывать контактные данные твоего агентства. Премьера в 2 странах почти одновременно. Подпишем дополнительные условия. Без проблем. Ины составит бумаги, а я скоро буду. И еще пригласи мою сестру на небольшую экскурсию. Она давно мечтала побывать и все увидеть. Только того пидора не показывай, а то он может ее вспомнить. И фриканут их, а то уже моя сестра может что-то устроить за то, что они обокрали ее. На прошедших соревнованиях проиграл во всех своих заездах. Даже в тройку не заехал. Во всех 5 стартах был последним. Кроме утешительного заезда, там был 2-м, и то только потому, что 2 вылетели. 1 поскользнулся и вынес другого с трассы. Эти черти летели так, словно специально хотели до финиша, успеть обогнать меня на целый круг. И победитель тоже сбросил скорость, чтобы не проиграть мне случайно. Перед моим появлением на шуточном подиуме фанаты начали скандировать. «Ведьма, ведьма», и даже слышна на фоне музыка из песни. «Ведьма и осел», пошутил кто-то, указывая на нас 2. «Ведьма и чемпион», сказал Петрович. «Вон 2 осла, кто поверил слишком в свои силы. Вам всем уроком будет, что не стоит переоценивать себя. Юнми, тебя это тоже касается. В первую очередь, ты хочешь, чтобы я осталась, позвонила, и тебя заставили обучать меня дальше до конца зимы? Чур, меня, изыди, нечистая, перекреститься забыл, я атеист, сама могу тогда. Вот с такими шуточными перебранками заканчивалось мое пребывание здесь, но не в России. Улететь обратно сразу не получилось, пришлось задержаться еще. Время действия, начало недели. Место действия, репетиционное помещение группы Диадема в агентстве Fun Entertainment. Когда Парам вернулась с совещания с президентом, остальные участницы собрались вокруг нее, чтобы узнать последние новости и принятые начальством решения. «Что с тобой?» – спросила ее Англу. «Словно ты пришла с похорон, а не с новой песней для нас. Ее у нас заберут». «Что? Не отдам!» – воскликнула самая маленькая, но при этом самая воинственно настроенная и боевая Тейна. «Что за песня-то? Как называется? А чем она?» – в более деловом русле спросила Джакри. «Называется «Ай-яй-яй, девчонка», а песня про нас. Я тоже не отдам», – тут же присоединилась Англу, вставая рядом с Тейна для поддержки. «Мы должны пойти к директору Санхину вместе и потребовать не отдавать ее», – с еще большим воодушевлением продолжила Тейна. «Вот как самая старшая среди нас, ты будешь говорить и требовать», – предложила Парам. «А что сразу я?» Спряталась та за свою подругу, подталкивая ее немного вперед. «Парам, расскажи все по порядку, что там было», — попросила Данри. Лидер группы принялась пересказывать события прошедшей встречи. Ее пригласили не одну, еще была Вилун, лидер Фри энд Ня, а также менеджер обеих групп. Санхин стал говорить, что подготовка Фри почти закончена, скоро будет их дебют. И по его результатам, через 1-2 месяца группа отправится в тур по Европе. Авторы агентства снова будут работать на все коллективы равноценно, а не только для них одних. Парам хотелось глаза выцарапать этой выскочке, так Вилун смотрела на нее вызывающе. Странная была ситуация. Диадема однозначно была группой номер один в агентстве, но на гастроли, тем более в Европу, отправятся другие. Затем Санхин включил запись новой песни и спросил, кто из лидеров групп чувствует, что ее коллектив справится и хочет забрать эту песню. Если они выберут, то не отправится в поездку, пока не разучит ее. Вилун сразу отказалась. А я согласилась с дуру, чтобы утереть нос этой Вилун. А теперь понимаю, что мы не справимся. Даже ты, Джакри. Песня очень сложная. К нам пригласят специального учителя по вокалу, чтобы мы занимались дополнительно. Поэтому времени ни на что другое почти не останется, поэтому ту песню у нас заберут. Конечно, мы постараемся изо всех сил. Данри подошла, чтобы обнять Парам, затем продолжила с некоторой легкомысленностью и наивностью, обычной для нее. Мы обязательно справимся, чтобы помочь и поддержать тебя, как ты всегда делаешь для нас. Данри, тогда это будет в первую очередь на тебе. Ты совсем немного уступаешь Джакри по вокалу, сказала Тейна. Подождите, так у нас будет сразу две новые песни, получается, удивилась Англу, которая смогла собрать все воедино. Да, я и говорю про это. Просто волнуюсь, думая, что подвела вас всех. Первая простенькая. Быстро разучиваем, исполняем, снимаем клип. Президент Санхин решил, песня остается за нами официально. Первое исполнение за нами. А потом на концертах ее будет исполнять коллектив парней, приглашенный для выступления с нами из нашего агентства или кто-то из местных, если на гастролях. У нас только пара строчек останется и на подпевке мы. Почему автор так нас не любит, что отдал нашу песню им? Озвучила претензию Джакри. Этот автор, она, кажется. И она же отдала нам свою песню, забрав у Фри. Она же создала «Ла-ла-ла». И сказку тоже она, не отдав парням, а настояв, что мы должны исполнять, снова показала свою более высокую осведомленность парам. Все равно главная роль ушла Лихерин. И вся слава досталась ей, обиделась Англу. Скрипка там была тоже главной, возразила подруге Тейна. Хорошо, что пригласили Херин, а то мы поссорились бы. Я думаю, это было правильное решение, вступила в разговор Данри, показав свои спокойствие и мудрость. Господин президент сказал, что нам пока хватит за глаза. Другим группам теперь тоже будут подбирать новые хорошие песни, а не только нам или Фри. Значит, будем стараться, согласилась Джакри. Это еще не все. Когда Вилун ушла, господин Санхин сказал, что выполнит свое обещание. Если мы справимся со второй песней, то мы тоже поедем на гастроли, в Японию. И на сцене мы впервые исполним ее. А клип, поинтересовалась Тейна. Будет нарезка с наших концертов, кадры с нами и нашими фанатами, из всех стран, где мы побывали. И танцев не будет. Эта песня особенная. Что, такая хорошая? Спросил Англу. Очень. Я слышала только кусочек, но чуть не расплакалась от этого. Потрясающе. Японцы будут в восторге. Да что японцы, весь мир ошалеет. Честное слово. Вот закончим с первой песней и примемся ее разучивать. Тогда мы все постараемся. Обещаем, высказалась за всех Джакри, и все подтвердили свое согласие. Девочки, прервала их общение вернувшаяся хореограф. Продолжаем наши занятия. Глава 47. Время действия. Начало недели. Место действия. Институт проектирования двигателей. Бюрократия, вот что погубит человечество, или человека, одного конкретного человека, меня. Я не был великим проектировщиком или изобретателем, как стали меня считать или относиться ко мне. Я даже старался уйти и не путаться под ногами, когда за дело взялись серьезные дяди. Можно сказать, их детище стало отдельным типом двигателя, целым произведением искусства, шедевром, с моей точки зрения. А для местных, так, пустяк, мы еще лучше можем. Заявляли, вот так все в России обычно и бывает, раздаем все и всем, а потом хватаемся за голову. Патенты на двигатель, на турбокомпрессор, на их объединение вместе были у меня, поэтому задача была и русских не обидеть, и про себя не забыть. В бумажке мы зарылись по самые уши, наши торопились, все отчетливее стало доходить понимание важности этой технологии, все больше переходя из теоретической возможности в практическую сферу применения. Но у меня не было в качестве весомого вклада ни расчетов, ни практического подтверждения, ничего. Здесь помогли сотрудники института. На этом построили обоснование создания нового поколения солярного двигателя, выделив в отдельный класс, чтобы хоть как-то отбиваться от всех претензий от других компаний в будущем. Пусть свое придумывают, или опять же согласовывают со мной или русскими. После двух дней и ночей, я смог отправить документы Ине, для ее оценки. А меня тем временем, пока я дожидался ее вердикта, пригласили отпраздновать китайский Новый год, который был в ночь с 18 на 19 февраля. Пригласили прямо в китайское консульство в городе Екатеринбурге. Потому что, как известно, корейцы и китайцы, братья навек, что-то эти хитрованы с всемирной фабрики затевали. Уже с русскими успели договориться за моей спиной, заодно можно выяснить это, решил я, собираясь сходить. В здании консульства шло общение в основном по-русски. Представители завода и института, которые стали моими сопровождающими, показывали и рассказывали о тех, кто был сюда сегодня приглашен. На удивление много их знакомых оказалось. Такое ощущение, что здесь сегодня были не политики, а автопромышленники. Столько имен было мне названо ими. Явно здесь что-то затевалось непростое. Были здесь представители европейских и американского консульств, и различных китайских компаний, в огромном количестве. Они стали как-то невзначай кучковаться по интересам, и мои знакомые даже стали присоединяться к ним или отходить ненадолго, о чем-то договариваясь. Когда в какой-то момент я остался один, ко мне подошла пара азиатов. Корейцам следует быть осторожными и внимательными друг к другу, особенно здесь вдали от своей страны. Чтобы позаботиться при необходимости друг о друге, обратился ко мне на корейском языке один из представителей сограждан моей страны. Вот, протянул он мне свою визитку. Вы абсолютно правы, с корейцами так и следует поступать. Они такие, укажите мне этих тварей, чтобы я держалась от них как можно дальше, зная об их заботе, мельком обратив внимание на надпись на протянутом прямоугольнике, притворившись дурачком, согласился я с говорившим. Мы корейцы, мы из компании Hyundai. О, так вы сами отойдете или это мне следует бежать и спасаться от вас прямо сейчас? Ты тоже кореянка, я еще большая тварь, лучше исчезните, пока целы. Следом ко мне подошел иностранец и поинтересовался на английском языке, кто это был. Вслед удаляющимся, разгневанным и тихо матерящимся, хотели сохранить свое лицо этим двоим, но их отступление все равно заметили. Это представители компании Hyundai в России, и что они хотели? Наверное, предложить сотрудничество. Пусть с русскими обсуждают свою бескорыстную помощь. Я посмотрел в ту сторону, откуда продолжали сверлить меня яростными взглядами два корейца, затем вытянул руку с зажатой визиткой, смял ее в кулаке и выставил средний палец в их сторону, и повернулся к своему собеседнику. «А вы кто и что вы хотите?» невинно поинтересовался у него. Он представился сотрудником американского консульства в этом городе. Затем спросил, почему вы отказались даже выслушать их предложение. С этой компанией я не буду работать никогда. Это личное. Они позорили мою деловую репутацию и мое честное имя. Первыми всем подали пример, а теперь решили помочь девушке в беде, словно рыцарь на белом авто. Ненавижу эти розовые сопли. Это все, или вы тоже хотите еще что-то узнать или предложить? Да. Почему вы отказались от поездки в нашу страну? Я не отказывалась. Это мое государство не захотело меня отпускать. Все претензии к нему. Видимо, вы мало заплатили. Извините, меня, похоже, зовут. Я подошел к представителю завода, который остановился невдалеке, не вмешиваясь в беседу, ожидая, пока я закончу. Направились мы с ним как раз к группе китайских товарищей. Конечно же, разговоры были о новых двигателях, и все вылилось в обсуждении контрактов, заключенных со мной ранее. Как быть, если появятся другие варианты двигателей, более совершенные? Кто кому будет платить, и сколько? И все в таком духе. Тут же рядом оказался давешний американец-дипломат, который намеками и двусмысленностями, никого конкретно не назвав, четко дал понять, что он думает о китайцах. Они опять все заберут, по сути украдут у других, ничего никому не заплатят, и будут продавать свой товар под новой маркой. Тогда я буду считать, что китайцы – коммунисты, которые не продают, а раздают всем бесплатно. Капиталистам этого не понять, решил отшутиться я. Мы и есть коммунисты, возразил один из китайцев. Почему мы при этом не можем пользоваться теми же принципами мировой экономики, что остальные? Можем и пользуемся. А вы сами, госпожа Пак Юнми, может быть тоже коммунистка, не успокаивался американец. К сожалению, любимая родина не оставляет мне выбора, иначе давно бы сдохла без денег. Я не отдаю бесплатно, я продаю. Уверена, китайские компании соблюдают все правила международного общения и торговли, в том числе соблюдают правила использования интеллектуальной собственности. Если договориться со мной у них не получится, то они всегда смогут обратиться к русским. Тем более у них, вернее у нас, это совместная разработка, готов усовершенствованный вариант двигателя. Со своими друзьями и соседями Китай сам сможет прийти к соглашению без посторонней помощи. Не то, что моя страна, которая никак не может договориться с единственным сухопутным соседом уже столько лет. Два корейца тоже грели уши, пытались, потому что общались мы опять же на русском языке. «Госпожа Пак Юнми, мы вас услышали», — сказал, видимо, главный представитель китайцев. После чего официальная часть незаметно завершилась, и основная группа китайцев, посчитав свою задачу выполненной, постепенно стала рассасываться. «Надеюсь, что в России развернут хоть какое-то местное производство, а не уплывет все к друзьям и соседям, оставив только одну лицензию в руках. Впрочем, помешать чему-либо или помочь кому-либо я больше не в состоянии». Джин выпущен из бутылки. Праздничная атмосфера все больше витала в вечернем воздухе, а ко мне доносились только ее отдельные отголоски, или алкогольные пары. Я косился на местный бар, но старательно одергивал себя от такого неразумного поступка, помня, чем закончились две предыдущие попытки. Около 11 ко мне подошла девушка, из местных, ничего такая, переводчицей оказалась, работает в английском консульстве. Начальник спровадил ее сегодня подальше, чтобы не мешало ему. Его выбор цели своих любовных похождений пал на ту, кто сама владела языком, и они могли общаться без посторонних. А Танюша заскучала, заметила скучающего меня и решила присоединиться, чтобы нам было веселее вдвоем. «Нам, девушкам, следует быть рядом на этом мужском сборище», — обвела она рукой, указывая на зал, в котором мы сейчас находились, «а то еще начнут приставать». Мы ходили и осматривали доступные для посещений помещения. Все было оформлено согласно их китайским традициям. «Начнут приставать, ты была не против пошалить». Наш путь от столов с угощениями до столов с другими вкусностями только иногда сворачивал с основного маршрута ради культурного просвещения. Хотя это я в основном ел, Таня больше смотрела и завидовала мне. «Ой, да ладно тебе вспоминать или обижаться, я же извинилась». «Ну, перепутала. Просто ты, действительно похожа на парня, кого-то она мне напоминала, но я никак не мог понять или вспомнить, сколько бы ни вглядывался в ее лицо. Знаешь, Юнми, я подумала, что может быть это судьба, наша встреча, что мы можем попробовать, вдвоем, впервые, узнать для себя. Ой, я, кажется, напилась». Девушка неправильно поняла мой интерес к ней, после чего стала почти откровенно флиртовать со мной, то время, пока мы ходили вместе. Так мне стало казаться. «Я не думаю, что это хорошая идея», — сказал я, понимая, что все эти заигрывания заходят слишком далеко. Разом допил свой напиток, что-то безалкогольное. «Мяу!» Прозвучало опять, на сей раз громче обычного. У меня полчаса назад начались эти слуховые галлюцинации. Сначала это было едва различимо. Потом стал думать, может, кошка здесь в здании консульства обитает. Затем стало даже весело и забавно наблюдать за остальными гостями, кто также стал иногда оборачиваться и искать невидимую кошку. Теперь я понял, не было никакой кошки, не было никаких гостей, ищущих кошку. Это меня конкретно накрыло слуховыми, а следом визуальными глюками. Подсказкой мне стала информация о всех людях, что находились вокруг. Первый прочитал ту, что была рядом возле девушки. Никакая она не Таня Романова, как представилась, а самая настоящая Ната Альянова. Ей не 22, как сказала она, а все 32. Хотя по ее виду так не скажешь. Ее лицо стало искажаться и расплываться, превращаясь в белое пятно. Что-то было такое знакомое, такое родное в ней. Но мой мозг отказывался работать. Огляделся. У всех вместо лиц стали появляться смайлики. Добрые, веселые, нейтральные, а где-то злые, недовольные. Стоп, это они про меня так думают. Это в отношении меня, это их эмоции, точно. По информации над их головами, именам, флагом смог сопоставить. Последние это корейцы, американцы и европейцы. Довольные смайлики это русские и китайцы, которых большинство. Что приятно. Затем ко мне полилась информация о каждом из присутствующих. Много. Сперва имена, фамилии, возраст. Потом этот поток стал увеличиваться, что не мог разобрать ничего конкретного. От этого моя голова раскалывалась на части. Даже состав воздуха высвечивался перед моими глазами. Мужские феромоны, от Тани, отследив источник, я снова смотрел на Нату. Ах ты трансуха недоделанная скальпелем хирурга. Никакая она не Таня, и даже не Ната. С белым пятном, вместо лица, и со всем остальным телом, теперь выглядела, словно вылитая моя бывшая жена. Ну не бред ли, для галлюцинации в самый раз. Она была передо мной как раскрытая книга. Вся ее биография, со всей подноготной историей. Кто она, зачем она и каким образом она. Количество пластических операций, больше 20. Все-таки она это она. Количество половых партнеров, больше 1000. А шалава, похоже, работает не смыкая глаз и ног, даже по ночам. Профессиональная деятельность. Шпионка. Она что, шпионка? Почему шпионка? Она же русская и работает на русских, значит, разведчицей должна быть. Последнее выполненное задание. Соблазнить сына губернатора Гайдени, успех. Текущее задание. Соблазните помощь в вербовке корейского вундеркинда Юнми, в процессе. Значит, она меня чем-то опоила, подсыпав это в мой стакан. Я посмотрел на него. ЛСД в качестве галлюциногена, женские возбудители, амфетамины для бодрости, психостимуляторы для полноты ощущений. Это все для меня одной, в смысле, для меня одного, а не дохрена ли? Может, поэтому меня так накрыло? Да у меня тут целый коктейль из наркоты в моем коктейле был. Стакан выскользнул из моих рук, когда я больше не смог его удерживать. Юнми, что с тобой? У тебя из носа пошла кровь. Последнее, что успел, посмотреть на шпионку. Ее статус сейчас был обеспокоенность, волнение, настороженность. Понятно, ее миссия пошла не так, как задумывалась. Это ты меня убила. Вместе со своими любовниками, вдруг выдал я. Ее статус сменился на паника, подготовка алиби перед господином КГБ. Поток информации, продолжавший заполнять мое сознание, не прекращался, отчего мой мозг просто закипал и я с криком боли упал на четвереньки. Перед глазами вспыхнули новые строчки. Система выявила критическую ошибку во время работы. Система не предусмотрена для функционирования с пользователем неправильного формата. Система будет защищена от пользователя. Система завершает свою работу в аварийном режиме. А это что еще за глюки в системе? Или это все мои продолжающиеся галлюцинации? Столько информации я просто не мог переварить за один раз. Опять что-то у Гуанинь сбоит в ее божественной информационной инфраструктуре? А это правда или продолжение бреда моего разума, взбудораженного и простимулированного допингом? Додумать мысли я не успел. Моя голова буквально взорвался изнутри, распадаясь на миллионы мелких кусочков. Спасительное забвение подарило покой моим опухшим мозгам, когда я распростерся на полу. Когда я снова открыл глаза, то первое, что увидел, были ненавистные символы перед лицом. Потом все же осознал, это сон. Опять мой нереально реальный сон, где я в броне чему-то обучаюсь. В этот раз никаких явных подсказок не было. Что делать тоже непонятно. Может это тест на интеллект, нужно поработать головой, а то мой разум не прошел проверку на совместимость с какой-то системой. Сейчас мозг прокачаем, и будет мне счастье. Но нет, перед глазами мелькали только непонятные буковки и циферки, изнутри проецируемые на забрало шлема системы ИЛС. Раньше этого не было. Сколько я так двигался в бескрайнем космическом пространстве, я не знал. Пытался махать руками и ногами, включить реактивный ранец за спиной. Ничего не действовало. А как я раньше этим управлял? Думай, голова, думай. Просто не задумывался, и мой скафандр сам подчинялся моим командам. Сколько времени я потратил, пока не сумел осознанно управлять своим телом, точнее всей броней со мной внутри, не сосчитать. Потом догадался вывести дополнительную информацию на дисплей. Опять потратил вагон времени на то, как это сделать и как управлять без мышки и клавиатуры. Все опять было мысленно. Вот оно, задание на сегодня. Мысленно утирая сошедшие 7 потов, я читал строки информации о необходимости устранения угрозы вторжения инопланетных монстров. Мне следует принять командование над космическим кораблем и отправиться на дальний перехват. Это был не совсем корабль, а гора разного оборудования. Оружие, броня, сканеры, реакторы, которая пристыковывалась к моему бронескафандру. Меня словно запечатывали внутри огромного космического сборочного цеха. Теперь я совсем не мог шевелиться в своей маленькой скорлупке. А моим телом стал весь корабль. Разобравшись с управлением, отправился на миссию. Я не успевал разделываться со всеми. Их было слишком много, а я слишком медленный. Что-то я опять упустил из вида. Только я так подумал, начиная обшаривать взглядом информацию на дисплее, как космос впереди по курсу корабля пронзил лазерный росчерк невероятной мощности. Это сделал я, точнее мой корабль, похоже, это был главный калибр. А как я это сделал? Я пучил глаза вот так, затем провел взглядом по карте. Космос снова был разрезан надвое мощным лучом. Корабли вторженцев, оказавшиеся на пути, просто испарялись. Вот теперь повоюем. Что-то я слишком увлекся, когда стал делать фигурные вырезки из кораблей пришельцев, или точечным импульсом выжигал орудия, реактор или иную критическую область, чтобы не представляли угрозы, а потом добивал, и не сразу заметил болтавшиеся предупреждения. Миссия успешно завершена, возвращайтесь на базу. Миссия успешно завершена, возвращайтесь на базу немедленно. Таких сообщений накопилось уже прилично.